Практика забивания ламп пастухами для того, чтобы умилостивить богов, прекрасно отражена в ванской литературе. Класс воинов исходил из традиции кочевых пастухов, которые уподобляли отсечение голов в качестве трофеев ритуальному забою лам. Далее, искусство владения оружием у пастухов, болой и прощой, их привычках крови, завечной резни животных и традиции дальних путешествий, мобильность превосходно подходили для ведения войны. Из этого следует также, что поскольку экспансия Уари определялась намерением правителей производить и обменивать предметы роскоши, то наибольшие непосредственные выгоды от этой торговли извлекали бы владельцы караванов лам, которыми являлись кочевые пастухи. Следовательно, по моему мнению, решающий фактор в увеличении могущества Уари заключался в использовании культуры кочевого пастушества для создания светского государства, благоприятствовавшего элитарному классу, который, в свою очередь, старался восстановить и наделить большими возможностями древний пастушеский этос, поддерживающий новую религию, основанную на поведении террора и устрашения. Культ головы трофея встречается не только в самом Уари, но и на окраинах его юрисдикции, от черепов и множества костей пикильякты до посыпанного обсидианом фундамента храма Сьерро-Амару в Уари. Содержание этого послания было простым. Тот, кто противостоял Уари в сражении, рисковал быть захваченным и затем принесенным в жертву, разделанным обсидиановым ножом, точно так же, как жертвенная лама. В весьма реальном смысле Уари представляла собой оборотную сторону Тиауанако, возрождение его древнего противника Пукары. К 650 году нашей эры в неведомом прежде масштабе из бутылки появился некий уродливый джин. Нигде этот пугающий аспект культуры Уари не проявлялся столь очевидно, как в его особой архитектуре. Этот стиль так отличался от стиля Тиауанако, что оба они казались почти реакцией друг на друга. Архитектура Тиауанако была открытой, величественной и, как правило, занимала объемное пространство. Она предназначалась для того, чтобы ее созерцали, а прежде всего понимали. Тиауанакская архитектура была открытой, не обносилась стеной и отделялась от светского мира только рвом, который составлял скорее концептуальный, чем визуальный барьер между священным и мирским. Тиауанако приглашало к участию. Напротив, архитектурный стиль Уари был светским, проявляя одержимое стремление к власти, богатству, управлению, элитарности и устрашению. Уильям Исбел описывал архитектурный стиль Уари как прямоугольный, то есть основанный на постоянном использовании прямых углов. Сооружения, возводившиеся в самом Уари и в отдаленных областях, типа пикильякты, строились в значительной мере как обнесенные стенами города. Со стороны нельзя было понять, что происходит внутри. Доступ был ограничен чрезвычайно узкими воротами, которые сами соединялись с обнесенными стеной дорогами. Внутри человек оказывался в строго геометрическом лабиринте пересечения узких проходов, составляемых стенками бесчисленных внутренних перегородок. Через определенные промежутки времени такие проходы перекрывались более узкими воротами, еще более ограничивавшими движение внутри. Эти города как будто навязывали земле сверху, набрасывая прямоугольную сетку на естественный ландшафт земли. Археологи все еще не определились в вопросе о том, как можно было передвигаться внутри из одного квартала в другой и не потеряться. Внутренние стенки были лишены архитектурных деталей и иконографических изображений. Перемещаясь по этим улицам, невозможно было понять, каким образом пространство, по которому шагаешь, соприкасалось с внешней топографией. Все выглядело одинаково. Каждое соединение имело узкий вход с улицы. Каждое соединение само было лабиринтом прямоугольных комнат со строго ограниченными внутренними переходами между пространствами. архитектурные творения у Ари были монументами, призванными управлять.